даже день благодарения. Он выглядел расстроенным, и она постаралась загладить вину поцелуем. «Я не успокоюсь, пока все это не закончится, но к тому времени подписание, думаю, состоится. Значит, вы приедете?» «Да». Сначала он обрадовался, но потом его охватило беспокойство. «А если контракт не будет подписан?» «Тогда я все равно приеду. Но за кого ты меня принимаешь? Разве я чудовище?» «Нет, но ты необыкновенно деловая женщина и очень важная. И ты любишь меня, несмотря на это?» Мэл всегда волновалась, а вдруг ее успех будет стоить ей любви такого хорошего человека, как Питер. Но он тотчас обнял ее. «Я люблю тебя больше, чем прежде». В тот вечер, проводив Мэл в аэропорт, он дождался, когда ее самолет взлетит. На следующее утро она рассказала о приглашении Питера Джесс и Вал. Валерия вскрикнула от восторга и понеслась вниз отправить открытку Марку перед уходом в школу. А Мэл с тревогой посмотрела ей вслед. «Неужели она вообще ни о чем больше не думает?» «Почти», — призналась Джессика. «Я с нетерпением жду ее отметок за полугодие». Джессика не произнесла ни слова, зная, насколько плохими будут результаты. Постоянная переписка с Марком отнимала у ее сестры все время, необходимое для выполнения домашних заданий. «Как чудесно провести День благодарения в Калифорнии! Надеюсь, что так». Мэл устало улыбнулась и поцеловала девочек перед их уходом в школу. Но прежде чем заняться распаковкой вещей после поездки, она позвонила своему адвокату, который приходит в контору к 8 часам. Но он сообщил ей не самые приятные новости. Телестудия все еще придерживала подписание контракта, надеясь, что она пойдет на некоторые уступки. Адвокат напомнил Мэл, что она совсем не обязана это делать, что они, скорее всего, согласятся с ее требованиями, а если нет, то моментально у нее будет дюжина других предложений. Стоит ей только намекнуть, что она готова принять предложение. «Джордж, но я хочу остаться на своем месте». «Тогда держись до конца. Это я и собираюсь делать. Мы можем надеяться, что все закончится ко дню благодарения?» «Я сделаю все от меня зависящее». Но, как оказалось, его усилия ни к чему не привели. И когда 3 недели спустя они сели в самолет, летевший в Лос-Анджелес, вопрос еще висел в воздухе. Адвокат Мэл настаивал на ее участии в выпуске 11-часовых новостей, но контракт до сих пор не был подписан, и это сводило ее с ума. От Питера не ускользнула ее нервозность, когда она вышла из самолета. Но он надеялся, что она успокоится за 4 праздничных дня. Он молил Бога, чтобы никто не надумал стрелять в президента, и никому не потребовалась пересадка сердца во время празднования Дня Благодарения. И его молитвы были услышаны. Они мирно провели праздник, и все 5 детей были счастливы, оказавшись снова вместе. Миссис Хан превзошла все ожидания и устроила такое пиршество, после которого никто не мог подняться из-за стола. «О, Боже, я не могу двинуться с места!» Вал с отчаянием уставилась на свой живот, и Марк пришел ей на помощь, подняв ее со стула, в то время как Пам и Джесс пошли наверх играть в шахматы. Мэтью свернулся калачиком возле камина на своем любимом одеяле с игрушечным медведем и уснул. Питер и Мэл отправились в его кабинет. Было такое чувство, будто они приехали к себе домой. Питер уговорил их остановиться у него в доме, в комнате для гостей. А поскольку приехала и Джесс, то Мэл решила, что Пам не слишком огорчится, если они поживут у них. Старшая дочь благотворно действовала на Пам. «Ужин был превосходным, Питер. Я рад, что мы снова вместе». Он пристально посмотрел на Мэл и увидел круги у нее под глазами от усталости. Их не было видно на экране под гримом, но он знал, что они есть, и они его беспокоили. Ей не следовало так много работать и подвергаться такому нервному напряжению. «Ты переутомилась, дорогая. Почему ты так решил?» Она протянула ноги к камину. «Ты похудела и выглядишь уставшей. Пожалуй, ты прав. «Это жестокий бизнес», — она улыбнулась ему. Она знала, что он тоже переживает трудные времена. Две новые пересадки сердца и Мари, у которой снова возникли проблемы с астероидами. Но сейчас ей стало лучше. «Как дела с контрактом?»